14. Ранним утром в квартире у Квиллера раздался телефонный звонок. Это был его ближайший сосед, живший за стенкой. «Плохие новости, Квилл. Мне только что позвонил один знакомый из полицейского участка. Мы знакомы по кёрлинг-клубу. И сказал, что Касс Янг упал с лестницы и разбился насмерть. Может быть, ударился головой о большой камень, что стоит при входе. Он оставался ждать механика. Ты помнишь? Может, пока сидел в одиночестве и накачался пивом, а может, оступился, когда в спешке спускался по лестнице в комнату отдыха. Эй, ты где? Еще спишь, что ли?» «Я тебя внимательно слушаю», — ответил Квиллер. «Даже не знаю, что и сказать». «Об этом сообщат в следующем выпуске новостей. Я просто хотел предупредить тебя заранее. Вообще, мы неплохо провели время вчера вечером. Я тоже так думаю». Ложиться обратно в постель было уже поздно, а вставать еще рано. Квиллер нажал на кнопку кофеварки и стал напряженно думать. К черту комнату отдыха, к черту пиво. Усы его нервно подергивались, пока он приглаживал их костяшками пальцев. Коко знал, что случилось что-то непоправимое. Коко никогда не ошибается. Публика всегда предпочитает думать, что произошел несчастный случай. Преступление? Этого не может быть. В Мускаунте нет преступности. Весь криминал остался где-то там. Как быстро они забыли свое сомнительное прошлое. Через несколько минут телефон снова зазвонил. Теперь это была Сьюзен, но разговаривала она с ним, отбросив свойственный ей легкомысленный тон. «Квилл, на речной дороге произошла трагедия. Рано утром меня разбудил свет фар, бьющий в мое окно. На улице я слышала голоса. Прямо у моих дверей я увидела машину шерифа. Я выскочила на улицу в ночной рубашке, думая, что с Джеффой случилось что-то ужасное. Но они приехали сообщить ей, что ее сын погиб сегодня ночью. Сказали, что в кёрлинг-клубе произошел несчастный случай. Я тут же позвонила доктору Диане, и она примчалась сюда со всех ног. А Джеффа попросила только позвонить ее дочери Вайдаха. Какой кошмар, Квилл! Я могу чем-нибудь помочь? Вообще-то да. Джеффа попросила меня позвонить еще Маквеннеллу, чтобы тот взял все печальные хлопоты на себя. А ты, если хочешь, можешь встретить ее дочь в аэропорту. Она прилетает чартерным рейсом в 5:30. Зовут ее Анджела Парсонс. Джеффа удивительно хорошо держится. Да, такие, как она, не бьются в истерике. Но Диана дала ей легкое снотворное, и она сейчас спит. С ней кто-то обязательно будет, пока не приедет ее дочь. Какой ужас! Она похоронила мужа в прошлом году, и теперь вот это. Квиллер с трудом подавил себе острое желание отправиться в центр и послушать, что люди говорят о Кассе Янге. Может, распространяют слухи о том, какой он никудышный строитель? А может, судачат о его романе со второй женой Дона Эксбриджа? Он решил остаться, поработать над своей дежурной колонкой к пятнице и объявить победителей в конкурсе на лучшую хойку. Юм-Юм, всегда светившаяся от удовольствия, когда ее компаньон читал или писал, дремала на холодильнике, свернувшись калачиком на голубой подушечке. Коко же беспокойно метался по комнате, швыряя на пол все, что лежало на поверхности стола – карандаши, книги и даже вазу с деревянными яблоками. В 2 пополудни Квиллер взял ежедневную газету, оставленную в сторожке, и узнал все детали несчастного случая, изложенные со слов механика, который и обнаружил тело погибшего и немедленно сообщил об этом в полицию. Потом прочел заключение врача и комментарии руководства клуба. Называлось имя человека, последним видевшим его в живых. В узкой колонке, пущенной по краю страницы, описывался кёрлинг-клуб, и далее инженер рассказывал про оборудование, необходимое для поддержания хорошего качества льда. Спортивная страница была посвящена истории кёрлинга. «Про все на свете, кроме одного!» – недовольно буркнул Квиллер, не получив ответа на самый главный вопрос. «Кто толкнул Касса?» Работа над статьей для бойкого пера, которую репортер должен был сдать к пятнице, позволила ему отвлечься от ужасных событий, произошедших вслед за зловещими предзнаменованиями, но ночными воплями Коко. Большинство участников конкурса, кроме Хойку, коротенького стихотворения в 3 строки, сумели втиснуть в открытку много другой информации личного характера. 3 судей, Полли Дункан, Джуниор Гудвинтер и Рода Тибет, отобрали 8 лучших произведений. А один пятиклассник написал: «Если мне удастся победить, то я отдам свою награду, желтый карандаш, двум моим кошкам, Ниппи и Такки». Кошачий сон. Меховая подушка на стуле моем, три ушка, два хвостика, носик, а лапок не видно. Стихи, присланные на конкурс, были на любой вкус, от эксцентрических до глубокомысленных. Бывшая медсестра прислала следующее. «Раньше я работала на большом промышленном предприятии где-то там. И была у нас одна женщина-бухгалтер, которая всю свою жизнь, больше 30 лет, трудилась на одном месте. Когда она умерла, о ее смерти сообщили в местной многотиражке. Я плакала горькими слезами от обиды за нее. В некрологе было всего 11 слов». Некролог. «У нее были белые волосы, и приятно мне было всегда с ней дело иметь». Птички и бабочки были излюбленной темой. Один из юных натуралистов получил желтый карандаш за такое стихотворение. Птичка. «Юная Феба, опьяненная молодостью, трепещет крыльями на ветру». Еще один любитель природы написал следующее. «Это случилось со мной 20 лет тому назад, но я всю жизнь храню память об этом событии». Бабочка Данаида. «Однажды пара оранжевых крыл зажглась на моей руке, и долго я улыбался, вспоминая создание природы». Попадали стихи авторов с переменчивым настроением. Один мечтательный старшеклассник сочинил. «Дождь барабанит весь день напролет. Почему эти грустные звуки истомили меня, и горю я желанием?» Один человек, отец парочки карапузов, 2 и 4 лет, написал. «У меня очень живые и подвижные дети. В них просто бурлит энергия. Можно мне представить на конкурс 2 стихотворения? Лошадка-качалка. Спеши, дитя, задавай вопросы, завтра может не быть ответов. Трехколесный велосипед. Спеши, дитя, находи ответы, завтра может не быть вопросов. Только одна открытка была анонимной. Утраченная любовь. Слишком жарко, слишком тесно, слишком грустно, слишком бурно, слишком много». Когда Квиллер вручил тексты Джуниору, главному редактору, у которого тоже было 2 детей, тот сообщил репортеру, что ему больше всего понравились стихи, написанные отцом 2 детей. «Это логично», — отозвался Квиллер. «Мне больше всего понравилось другое стихотворение, но автор не вошел в число победителей. Очевидно, классный руководитель одной из школ в Сода-Сити велел своим пятиклашкам во что бы то ни стало принять участие в конкурсе, иначе им всем будет плохо». Один из маленьких бунтарей прислал такие верши. «У нашего учителя толстые стекла очков, он нас заставляет делать то, чего мы совсем не хотим. Я думаю послать ему желтый карандаш за храбрость». «А какая тема следующей вторничной рубрики?» «Сам еще не решил. У меня еще 4 дня впереди. Если вспомнить, что творится в нашем городе, то ко вторнику редакция всякой всячины вполне может взлететь на воздух». Перед уходом Квиллер заглянул в отдел готовых материалов и застал там Роджера МакГиллеврея, который в ожидании следующего поручения сидел, водрузив ноги на стол, и, возможно, придумывал, как бы пораньше улизнуть домой. Это была его статья про убийство на 1-й странице с аршинными буквами в заголовке. «Поздравляю с удачной публикацией про Касса Янга. Очень подробно все изложено». «А я всегда все излагаю подробно», — ответил Роджер. «А редакторы режут». «А что на этот раз выкинули?» «Только то, что у Касса был слайдер на левом ботинке, тогда как там должен быть антислайдер, чтоб не скользило. Это серьезный промах для человека, который всегда ратовал за безопасность». Квиллер пригладил усы. «Если только кто-нибудь не снял с него антислайдер после так называемого несчастного случая». «О, это интересный поворот дела!» – неожиданно оживившись, воскликнул Роджер. «Присядь-ка на минутку, там еще кофе остался». «Не могу. Должен ехать в аэропорт, встречать его сестру». Когда из Миннеаполиса прибыл самолет, совершавший рейс, Квиллер принялся шарить глазами по толпе пассажиров, боясь пропустить высокую темноволосую женщину с прямой спиной, копию Джеффа Янг. Мимо шли бизнесмены с ноутбуками или кейсами, приехавшие в командировку на сутки, туристы, волочившие домой огромные баулы с покупками из дорогущих бутиков. Одна из дам медленно спустилась в зал прибытия, бросая неодобрительные взгляды направо и налево. «Миссис Парсонс?» – догадался Квиллер. Она кивнула. «Я довезу вас до дома вашей матери. Меня зовут Джим Квиллер, я ее сосед. У вас есть багаж? Только дорожная сумка на молнии». Она была ниже ростом по сравнению с матерью, и внешность у нее была далеко не такая импозантная. «Нам далеко ехать?» – спросила она, будто это имело какое-то значение. «Минут 15. Сейчас у нас не так красиво, как ранней осенью, когда все деревья переливаются золотом, или в конце года, когда вы попадаете в зимнюю сказку. Сейчас мы со дня на день ждем снежный буран, который здесь называется Великим. А на сколько вы приехали?» «Ровно настолько, чтобы убедить мою мать переехать в Айдахо. Она должна была ехать к нам в первую очередь. У нас она попала бы в уютную семейную атмосферу. Внуки, торт со свечками на день рождения, торжественные обеды в День Благодарения, ну и все прочее». Квиллер пофырчал в усы. «За то короткое время, что миссис Янг живет здесь, она приобрела много друзей, нашла возможность применить с пользой для окружающих свои хобби и подыскала работу, требующую высокого профессионализма. Все это можно делать и в Айдахо». Квиллер несколько раз кашлянул, словно прочищая горло. «Я только вчера познакомился с вашим братом в кёрлинг-клубе и был просто шокирован, узнав о трагедии. Хочу выразить вам свое глубокое соболезнование». «А что привело к несчастью? Вам известно что-нибудь о причинах?» «Он упал с каменной лестницы. Пролетел целый пролет вниз. В клубе никого уже не было. Он сам вызвался остаться, чтобы подождать механика. Тот должен был приехать издалека по срочному вызову. Когда механик зашел в клуб, то нашел тело, лежавшее на нижней площадке лестницы». «Он был пьян?» – резко спросила миссис Парсонс. «Такая версия, по всей видимости, не рассматривалась. А сколько внуков у миссис Янг?» «У нас две девочки и мальчик, от 4 до 8 лет. Они с нетерпением ждут приезда бабушки, ведь они ее никогда не видели». «А почему вы выбрали Айдахо? Мне казалось, что родом вы из Мэриленда». «Я занимаюсь охраной окружающей среды. Как-то раз я поехала на каникулы на северо-запад и просто влюбилась в тамошнюю природу. Вам обязательно надо туда съездить. Если вам по душе здешние места, то Айдахо вам понравится в 1000 раз больше». «Спасибо за предложение, я обязательно об этом подумаю». Когда Квиллер довез дочку миссис Янг до дорожки, ведущей к дому ее матери, он высадил ее из машины, предложив поднести багаж. Пока мать и дочь обнимались у дверей, Квиллер медленно тронулся с места. «Я не заметил никаких слез», — сообщил Квиллер Полли, забежав к ней домой тем же вечером. Полли пригласила его на поздний ужин с супом, приготовив его любимое блюдо – супчик из печеной картошки. За основу она брала сливки, заправленные тертым сыром и кусочками бекона, и кидала в эту смесь крупно нарезанные остатки вчерашней печеной картошки вместе со шкуркой. Это был еще один шедевр, приготовленный из сладких остатков. «А какая она из себя ее дочь?» – заинтересованно спросила Полли. «Не такая красивая и не такая утонченная, как Джеффа. Вряд ли она задержится тут надолго, учитывая размеры ее дорожной сумки. Судя по ее виду, она ни капельки не скорбит о своем покойном братце. Интересно, что они затевают с похоронами?» «Мои шпионы из библиотеки уже доложили мне все подробности», – ответила Полли. «Мак Веннелл будет делать все, как того пожелает Джеффа. Похорон не будет, только кремация. Но будет гражданская панихида, которую организуют 2 кёрлинг-клуба. Надеюсь, Джеффа останется у нас. Биг Мак рассчитывает на ее помощь, когда начнется запарка с налогами. Когда мы были на митинге у Аманды, он не отходил от нее ни на шаг. Я только диву даюсь. У него же жена смертельно больная». Квиллер задумался. «Могу поспорить, что Джеффа останется здесь».